Я пытался припомнить, что было на фронте в сентябре южнее Брянска, но в памяти всплывали лишь какие-то обрывки, нужны языки. «Игорь, надо пройти», — чуть ли не умоляюще смотрел на меня командир. «Я понимаю, но, там такая орда идет, если не принесем данные, причем как можно быстрее, все, что мы делали до этого, будет просто зря». «Ну, зря-то точно не будет». Про себя я недовольно хмыкнул, я-то знал, где были бы уже фрицы, если бы мы им в тылу такую каку не подложили. Сил для более или менее хорошего удара у нас все равно нет. Что мы можем? Смотри, командир указал мне лежащую на столе карту, они идут очень узким клином, выбрать место и ударить мы вполне можем. Ну, есть еще вариант с вызовом авиации, но это не точно. Один раз, буркнул я, но командир услышал. Слушай, я ведь не прошу, это приказ. Хоть и обязан тебе, но... Ничем вы мне не обязаны. Я все понял, выходим через 2 часа, как раз стемнеет, отчеканил я и добавил. Разрешите идти. Давай, старшина, ты сможешь. Вера командира вещь заразная. На меня и так все наше воинство смотрит с придыханием. Ну, а как вы хотели? Человек 20 одновременно видели, как во время последнего боя я закрыл собой командира и получил очередь из автомата в спину. Ага, а потом встал и продолжил воевать. Знаете, с какой скоростью разносятся такие новости? Я даже предположить не мог. Уже через час боя об этом знали буквально все. Наверное, даже до немцев слухи дошли. А вот докладов наверх или не было, или все это спустили на тормозах. Я объяснил все тогда просто, показал лист железа, с отметинами от пуль, специально с собой вожу, якобы у меня под гимнастеркой он был, вот и не убили меня. Но вряд ли бойцы верили такой чепухе. Задачу, что поставил командир, выполнять будут только 10 человек из моей разведроты. Все самые надежные и опытные бойцы, что были со мной с самого начала, те, кто еще не погиб, конечно. Нам предстояло ни много ни мало, а выбрать место для удара по Пруссии на всех парах армаде Гудериана. Тот бьет с севера в направлении Киева с целью охватить всю нашу киевскую группу войск. Сил у нас почти нет, даже если мы и нанесем потери врагу, то они будут несущественны и нас просто сомнут. Такие операции проводят, когда есть чем расширить прорыв и обороняться, когда наседают с 2 сторон, а у нас таких сил нет. Нет, командир сказал, что с большой земли передали о встречном ударе из-под Киева, но что-то я сомневаюсь в этом. В той истории войска так и остались возле Киева, где и погибли. Впереди деревня, немцы стоят, видимо, ночью двигаться уже не будут. Много их, танков штук 20, может, больше, близко не подходили. Молодец, сержант, отличная работа, отдыхай пока. Мы вплотную подошли к намеченным ранее местам передислокации немецких войск. Как узнали, куда идти? А просто шли туда, где были большие мосты, вот и пришли. Сам пойдешь? Да, прогуляюсь чуток, ты же знаешь, у меня ночное зрение хорошо развито. И не только зрение. Отстань. Мне вдруг подумалось, что нафиг все эти прорывы. Надо плющить тылы группы Гудериана, авось тогда и удастся его притормозить. Ведь любой технике нужно топливо, запчасти и вооружение, а мы ему их и отрежем. Я гулял всю ночь, но зато нагулял мост через большую реку, а возле него дофига грузовиков. Было видно, что мост спешно восстанавливают, а колонны грузовиков стоят на той стороне реки. Воспользовавшись своим бонусным зрением, я подобрался очень близко. Метрах в 40 сидели отдыхая 7 солдат, без оружия, но зато я обнаружил инструменты. Так-так, это ведь саперы, которые мост чинят, хорошо. По-пластунски я подобрался вплотную и одним прыжком оказался рядом. Котелки с недоеденным ужином не успели упасть, как 3 солдат уже повалились на землю. 2 штыка в моих руках били на повал. Еще пару недель назад, попав в рукопашную, я заметил, что дерусь просто как демон. Этакий ниндзя, только без меча, но со штык-ножами. Тогда я явственно ощутил, что мной управляют, но лишь первые несколько минут. Наверное, кто-то, для кого я лишь персонаж игры, таким образом наделял меня знаниями и умениями, а затем пускал на самотек. Или это такая программа, что работает автономно. Вот и сейчас, захватив одного из рядовых саперов противника, я уходил по лесу от убитых 6 фрицев. Даже пикнуть не успели. Ни хрена себе, ты докуда дошел-то? Выдохнул Черный, когда я, вернувшись, Нашел его на месте нашей Лешки. Да так, к речке сползал. Слушай, давай одного бойца к Васину, срочно. Он должен выпросить один авианалет, но серьезный. Рассказав все товарищу, я прилег отдохнуть и подумать. До прибытия авиации мы должны как-то задержать противника на том берегу. Если налет будет, мы оставим Гудериана без огромных запасов продовольствия и боеприпасов. Пленный, которого я, естественно, не тащил за собой весь путь, а лишь допросил и зарезал, рассказал, что за мостом, километрах в трех, крупная железнодорожная станция. Фрицы именно туда свозят все необходимое для армии Гудериана, а к мосту уже везут на автотранспорте. Мост повредили отходящие советские войска, да только не очень серьезно. По всем прикидкам саперов, его успеют восстановить за пару дней, а тогда будет поздно. К мосту мы подошли всем отрядом. Гитлеровских войск к этому времени здесь скопилось необычайно много. Конечно, это тыловики, но и они сила, когда их так много. На той стороне буквально не было свободного места, кругом стояли машины противника. Как ты думаешь, будет налет? Это черный приставал ко мне, нервничая. Я другого боюсь, передернул плечами я. Чего? Как нам под замес не попасть? Вот в чем вопрос. И правда, мы ведь совсем рядом, в нескольких десятках метров. Аккуратно взяв ночью в ножи саперов, их тут и было-то 10 человек, мы переоделись и пошли к мосту. Всю имеющуюся у нас взрывчатку мы заложили под мост на берегу. Когда мы действовали, с той стороны нам кто-то кричал, мы в ответ махали руками. Под утро поступил звонок на полевой телефон. Унтер-офицер Ультрехт, доложите ход работ. Потребовал голос на том конце провода, когда я снял трубку. Явль, ответил я и дал приказ на подрыв. Грохнуло не впечатляюще, но немцам хватило, чтобы понять, переправляться нельзя. Через час смолкла стрельба, что велась с того берега, в надежде даже не знаю и на что. Мы отошли метров на 500 и залегли во овраге, изредка поглядывая на происходящее возле моста, достать из стрелкового оружия нас было почти невозможно. Так вот через час прилетели самолеты, нет, не наши, немецкие. Хорошо, что овраг, в котором мы лежали, был под кустами, и заметить нас сверху было не так-то просто, это и спасло. Немецкие пикировщики перекопали все на нашем берегу в попытках уничтожить противника, а мы тряслись от страха и близких разрывов и смеялись. Вот же немчура тупоголовая. Даже если наши не прилетят, немцы тут так все разворотили, что, даже восстановив мост, немцы не смогут проехать дальше. Точно, кивнул ухмыляющийся сержант. Что, долго мы тут валяться будем? Ждем до вечера и сваливаем, хрен ли тут вылеживать? Уже отходя с позиции, мы наконец услышали в небе гул самолетов. А вот теперь ходу отсюда, у летунов сотня метров не промах. Проорал я, и наш отряд бросился к роще, увлекаемый мной. За спиной вставало зарево от пожаров и взрывов. Видимо, бомберы заодно прихватили и скопившуюся технику противника возле моста. Удалившись километров на 6-7, мы все еще видели зарево и слышали взрывы, хотя самолеты давно улетели. Думаю, налет вполне удался. Почему только думаю, так не смогли мы к нашим пробиться. В округе было столько войск противника, что стало уже страшно. Нас только 9 человек, причем с легким вооружением, а вокруг и танки, и пехота, да и самолеты то и дело летают. Решив, что хуже уже не может быть, мы подумали и рванули. Правильно, на запад. А хрен ли нам на востоке делать? В запасную или штурмовую роту попасть, да и сгинуть, как множество бойцов до нас. Увольте. Игорек, я привык уже тебе доверять, но, по-моему, ты перешел уже все границы. Ночью до меня решил достучаться черный. Толян, ты чего как не родной прямо? Какие границы, мы на своей территории, пусть и временно оккупированной. Тебе бы только шутить, упрекнул меня сержант, впрочем, по делу. Толь, ну подумай сам, ведь не сможем мы пройти все, язык только я и знаю. Я тоже знаю немного. Ага, Хиндехох и Гитлер капут. Вот все, что ты знаешь. Ну, да без всяких ну. Я и сам все сделаю, вы будете меня встречать и, если что-то пойдет не так, прикроете. Старшина, ты, дурак. Конечно, легко согласился я. Надумал я ни много ни мало, а идти к немцам. Ну, заявиться в небольшой городок под видом фельджандарма, что возвращается из госпиталя. Мой отрядик ушел в глубину немецкого тыла километров на 70. Вчера вечером в 5 километрах от городка перехватили мотоцикл, на нем сидели 2 байкера. После короткого допроса подраненных немчиков оказалось, что один из них возвращается в комендатуру. Там он получал лично какие-то указания, бумаг при нем куча, но все для внутреннего использования фельджандармерии. А второй как раз ехал по новому назначению. К делам фронта бумаги водителя вроде бы отношения не имели, а вот что касается работы с местным населением. В общем, решил я выжечь их гнездо. Как? Да просто на самом деле. Водитель мотоцикла был из местного отделения фельджандармов и в точности описал, как, где и что устроено. Набив коляску БМВ до краев взрывчаткой, стрели тут недалеко, у фрицев, конечно, я и решил ехать в городок. А если досмотрит? А вот нафига я им сдался. Едет из своего тыла человек, везет приказы и порнуху. Немцы страсть как любят глянцевые журналы, так нехай себе едет. Все же я не уверен, стоит ли. Все еще сомневался в моем уме черный. Естественно, стоит. Если удастся подогнать мотик прямо к зданию штаба, мы поднимем их на воздух целиком. Меня чуть не прихватили прямо на въезде в город. Водила, которого мы умертвили, был местным и на КПП очень удивились, увидев за рулем его байка кого-то другого. Отбрехаться удалось случайно, сказал, что того понос прошиб, а мне ехать нужно было срочно. И ведь вроде поверили, даже добавили, что Курт постоянно что-то ждет, вот и прихватило. К зданию штаба подкатил свободно, но была проблема, да я и раньше об этом думал. Взорвать даже много взрывчатки просто на улице это фигня, мне надо как-то затащить ее внутрь. «Господин обер-лейтенант, вам помощь!» Услышал я голос и обернулся на него. Я стоял и отвязывал с заднего сиденья коробку с бумагами, поэтому пока не волновался. «Да, рядовой, помогите мне!» Кивнул я, указывая на коляску. «О, тут как будто бомбы, тяжесть такая!» Воскликнул рядовой фриц, подняв первый ящик из коляски. «Почти, взрывчатка!» «Ну, а что, фриц ведь не знает, что я эту взрывчатку взорвать хочу прямо тут. Так, может, ее на склад. Послушайте, рядовой, мне приказано доставить в штаб, а уж куда ее потом ваше руководство распределит, не мое дело. Извините, герр-обер-лейтенант, вы правы», — извинился рядовой, утаскивая уже 2-й ящик. Всего было 4 полных деревянных ящика. Там внутри граната в качестве детонатора, к кольцу леска привязана, крышку откроют и... «Куда ее складировать?» — вновь спросил рядовой, когда мы с ним вместе вносили в здание последний ящик. «А давайте под лестницу положим, чтобы на проходе не мешало. Только позовите ваших кладовщиков, нужно, чтобы они сами определились, куда ее. Там в одном из ящиков бумаги какие-то, тоже велели передать, вам понятно?» «Да, герр-обер-лейтенант, я сейчас свяжусь со складом». Пока фриц устраивал сеанс связи, а попросту звонил по телефону, я спокойно пошел к выходу. «Лейтенант! О, а это уже кто-то званием повыше!» «Да, господин майор!» Обернувшись, вскинул руку в нацистском приветствии. Толстый майор в форме фельджандарма стоял на пороге здания и разглядывал меня. «Вы даже не представитесь новому командиру по случаю назначения. Извините меня, герр-майор, просто с дороги ужасно хочется в туалет, и я должен привести себя в порядок, прежде чем предстать перед вами. Похвально, молодой человек, что вы понимаете, как это важно, выглядеть достойно высокого звания офицера рейха. Часа вам хватит. А да, конечно, герр-майор. Главное, чтобы тебе, жирный козел, хватило», — подумал я и добавил. «Через час я буду точно готов. Идите, обер-лейтенант, во 2-м доме отсюда», — майор указал в сторону, — «хорошая хозяйка, хоть и полячка. Знает толк в чистоте и готовке. Свободны. Слава богу». А то к зданию уже подходили солдаты во главе с унтер-офицером, наверняка кладовщики. Оставив мотоцикл возле здания штаба, я спокойно двинул по указанному адресу. Сзади слышал приветствие майора и унтер-офицера, они начали разговор, а я уже подошел к дому. Домик был большой и ухоженный, сразу видно, что в нем жили немцы. Видимо, как наши отступили, хозяева навели порядок, готовясь встречать дорогих гостей. Тут были расквартированы офицеры вермахта, мне тоже предложили комнату. «Господин офицер желает вид на площадь или сад. У нас чудесный вишневый сад, загляденье», — хвасталась хозяйка, по виду лет 45. Бабенка была ухоженная, да еще и накрашена вполне со вкусом, не вычурно. Лучше сад, там потише. А да, окна выходят на ту сторону дома, там абсолютно тихо, отдохнете как следует. Замечательно, ведите же меня, я сгораю от нетерпения. Хозяйка двигалась передо мной, виляя мощной кормой и поглядывая через плечо. Я делал вид, что мне очень нравится лицезреть ее телеса. Показав мне комнату, она задержалась на пороге. «Что-нибудь желаете еще, господин офицер?» «Да, я бы хотел побриться и привести в порядок форму, а то в дороге запылилась». «Конечно, все к вашим услугам. Я сейчас нагрею вам воды, а форму вычищу, пока вы будете бриться». «Хорошо, отлично». Я отвернулся к окну, а полячка, постояв еще несколько секунд, закрыла дверь. Обернувшись, я удивился, увидев хозяйку дома в комнате, а дверь закрытой. «Что?» – хотел было спросить я, но та не дала мне сказать ни слова. «Да-да», – она начала раздеваться. «Тьфу ты, ну нашла же время!» «Нет, я совсем не против, но я же тут ненадолго, мне валить нужно на самом деле, а она мешает. Я исполню любое ваше желание, господин офицер», – томно произнесла полячка, и закрепленные шпильками волосы вдруг рассыпались по плечам. «Твою мать, ну как же ты, падла, под фрица лечь хочешь, аж изнываешь вся. Сударыня, к сожалению, вынужден вас огорчить, но мне меньше чем через час нужно быть в кабинете моего нового командира, а задержаться я не могу. Я прошу прощения, пан офицер», смущаясь, но явно не обидевшись, пробормотала полячка и быстренько выскочила за дверь. «Фу», выдохнул я и плюхнулся на кровать, но рассиживаться времени не было, надо валить. И тут раздался взрыв, а за ним, спустя секунду, еще три. Даже здесь, в комнате, я свалился с кровати, а дом-то стоит в 200 метрах от штаба. Услышав звон стекла, я офигел, увидев, как из окон вылетели стекла. «А что же там, на улице, интересно?» — прошептал я и, отряхиваясь, поспешил к выходу. А у выхода уже собиралась толпа. Военных было мало, как мы и предполагали, все больше местные. Пока меня кто-нибудь не хватился, я тихонько двинул назад в комнату и, осмотревшись, вылез через окно в сад. Слышались трели свистка и крики на немецком. Я, сидя под кустом акации, наблюдал за беготней. Блин, и на этой улице бегают. Откуда-то с окраины слышалась стрельба. Интересно, а это еще что? Продвигаясь от огорода к огороду, я вынужден был наконец-то выбраться на улицу. Офицеры не попадались, зато рядовые пробегали мимо не раз. Пост на въезде оказался атакован, да, конечно, черным с оставшимися бойцами, помощь решили, мать их. Обойдя опасное место, где уже лежали на земле несколько трупов немецких солдат, я вышел в поле. Тут до ближайшей рощи, где наверняка укрылись мои архаровцы, километр примерно, поэтому, иногда оглядываясь, я просто побежал. Уже на подходе к лесу услышал сзади стрельбу и в очередной раз обернулся. Ао! А немчики-то разозлились, вон как пришпоривают. От поста КПП в мою сторону двигались два мотоцикла и БТРа. «Зверюга, давай сюда!» — услышал я, да и увидел уже машущего мне руками сержанта. Надав ходу, быстренько оказался рядом с ним, но тот не дал ничего спросить, а, увлекая за собой, побежал вглубь рощи. «Чего мы так несемся-то?» — спросил я, когда наконец-то мы удалились на приличное расстояние. «С севера колонна идет, там аж 6 танков и пехоты дофига, мы и пошли тебя вытаскивать, как чуяли». «Да я вообще-то спокойно ушел, если бы не побежал, так в меня и стрелять бы никто не стал. Где эта сраная колонна?» «Да уже, наверное, на подходе», — чуть растерявшись, ответил сержант. «Если бы вы сидели тихо, даже если и приперлись сюда, я спокойно бы ушел. До того, как вы тут пострелять решили, все немцы были в городке, ни хрен им было делать в поле. Давай так, сержант, чтобы больше никакой отсебятины». «Хорошо, хорошо, товарищ старшина», — сержант понурился, как школьник. Было непривычно видеть этого уже немолодого человека таким расстроенным. «Да ладно тебе, чего на официоз перешел? Забыли, людей не потерял?» «Нет, мы только этих на КПП постреляли, да и назад». «Ага, так в город вы входить и не собирались?» — ехидно спросил я. «Да понял я оплошность, велел отходить. Колонна-то скоро там будет, если уже не пришла». «Ладно уж, а где все-то?» «Да рядом». И тут же из ближайших кустов один за другим начали вылезать бойцы. «Все в порядке, «Да», – тихо и нестройно ответили бойцы. «Яхненко, подь сюды». Парень буквально прыжком оказался рядом. «Да, товарищ старшина, двигаем сейчас строго на запад, там станция где-то, надо найти, взрывать будем», – радостно ощерился бравый вояка. «Да вряд ли, станция узловая, охраны. В общем, будем посмотреть, себя не обнаруживать, если не подойти, рисковать запрещаю, встреча». Я достал и развернул карту. Вот тут, тыкая пальцем, я указал небольшой лесной массив возле железнодорожной станции. У Сереги карта тоже есть, немчура поделилась. Мы вообще для отщепенцев довольно хорошо укомплектованы, в разумных пределах, конечно. Минометы или ПТР на себе не носим, но два МГ, две снайперки, тоже немецкие, а также автоматы все имеем. В немецкой форме, да с их оружием, мы в тылу фашистов, как дома. Игорь, так все же ты решил партизанить, не хочешь к нашим пробиваться? Затронул больную тему сержант. Толя, ты опять? Ну, пробовали уже, чем кончилось, напомнить? Да знаю все. Где будем базу устраивать? Да нигде. Как? Любая база, это отсроченная смерть и привязанность по местности для работы. Движение, наша жизнь, а также смерть для врага. Сегодня мы тут, завтра, в сотни километров. Так бойцы же не выдержат такого темпа. Ну, во-первых, не всегда будем пешком бегать, а во-вторых, не каждый день. Ну, вот уверен я, что так мы нанесем больше ущерба врагу, уверен и все. Отоспавшись в найденной старой избушке посреди лесной чащобы, через сутки заслали малого на разведку. Я уже говорил о его даре, просто восхищаюсь постоянно, что так ходить по лесу, как он, не умеет, наверное, никто. Уже не раз ловил себя на мысли, что идя рядом, стараюсь повторять все его движения, но ни хрена не выходит. То и дело попадающие под ноги мелкие сучки предательски трещат, хоть я и ставлю всю стопу сразу, пытаясь глушить звуки. Ведь одно дело просто пройти тихо, смотря под ноги, это не очень сложно, а совсем другое, если тебе нужно смотреть по сторонам. В лесу ведь как, в 100 метрах уже ничего не видно, а вот слышно многое. Черт, залезли в какие-то чепыжи, кругом деревья навалены, ураган здесь, что ли, был когда-то. Хотя вроде стволы свежие, ни мхом, ни травой не заросли. «Товарищ старшина, смотрите туда», — указал мне рукой малый, вернувшись так же внезапно, как и исчезнув до этого. «Чего там?» Пытаясь разглядеть, я фокусировал свое бонусное зрение. «Вижу, что лежит что-то большое, а вот что? Самолет, что ли? Ага, наш это, бомбер. Внутри и снаружи летчики, обглоданные только, зверье». Собравшись все вместе вокруг рухнувшего бомбера, мы молча стояли и смотрели. «Ну, а что нам еще-то остается?» Принялись по очереди копать общую могилу. «Черт, наверное, глубоко придется копать, чтобы зверье не достало, и так вон наполовину сожрали уже. Смрад вокруг стоит такой, что вырвало всех, когда дошло до стаскивания останков в яму. Замотав лица тряпками, кто что использовал, стало немного легче. Яхненко, кабан здоровый, вырвал в кабине штурвал и водрузил его на холмик как памятник, все какое-то уважение к бойцам и командирам. Документы у летунов были при себе, поэтому живы будем, донесем. А сколько еще таких, наверное, в округе по лесам лежит? Толя Черный вздохнул так тяжко, что всем стало больно на душе. А сколько нашего брата окопного? Вдруг произнес Яхненко. Да уж, ребят, тут лучше не считать, а то с ума сойдем, все дружно. Ну а как, Игорь, ты же видел под Смоленском, как фрицы танками нашу пехтуру десятками в землю втаптывали? Да все я видел. Знали бы вы, ребятки, что таких, как вы, да и я теперь, еще лет 80 в земле находить будут. Сам и находил. После того, как упокоили летунов, прошли по лесу всего час, стемнело. Бурелом вроде и закончился, но темнота мешала идти, снизив скорость до минимума. «Хорош, братцы, здесь падаем», — предложил я, увидев небольшой лесной ручеек и рядом овражек. «Малый, пробеги чуток, понимаю, что нифига не видно, но что-то кажется мне, мы к выходу близко, а это чревато». «Понял, товарищ командир», даже козырнув, малый умчался, если так можно сказать. Пока бойцы обустраивали себе лежачие места, я наконец-то умылся в ручье и, сев на поваленное дерево, что лежало поперек ручья, снял сапоги и опустил ноги в холодную воду. Хоть ощущения и были незабываемыми, но понимал, что долго нельзя, прихватит потом что-нибудь. Простирнув портянки и развесив их сушиться возле костра на ветках, как и все остальные, ходить стал босиком. Благо сейчас сухо, хотя и осень. Костерок во овраге тихо потрескивал, света он давал немного, метров с 30 уже и не разглядишь. Над нами еще и деревья с густыми кронами, опасности быть замеченными сверху тоже нет. Через час вернулся Лешка. «Командир, а подвела тебя чуйка в этот раз? Там», он указал рукой вперед, «с километр, наверное, не выход из леса, а болото, причем бедовые, ни за что не пройти, надо будет завтра путь искать». «Ну, болото это тоже в какой-то мере конец леса», ляпнул первое, что на ум пришло, «значит, мы точно на него шли. Если бы не свернули, то аккурат в него бы и вляпались. Ладно, иди, мойся, сейчас есть будем». Вон сержант уже банки вскрывает. И правда, Толя одну за другой вскрывал банки с тушенкой. Из жратвы у нас только консервы, и наши, и трофейные, зато их много и они разные. Есть и рыба, и мясо, и сосиски. Немецкие галеты и наша сгущенка на десерт. Чай сварили в двух котелках, вода в ручье была чудо как хороша, несмотря на близость болота, торфом не пахло вообще. «Командир, из размышлений меня вырвал сержант. А...» Встрепенулся я. «Чего?» Говорю, застыл с открытым ртом, рука онемела, что ли. Я машинально скосил глаза на свою руку, в которой была зажата ложка. Вот же, блин, задумался, даже ложку до рта не донес. «Леш, ты насколько осмотрелся?» Не ответив на вопрос Черного, я взглянул на подсевшего наконец к костру малого. До болота дошел и в обе стороны пробежал, но недалеко, с километр влево и столько же вправо. Впереди сплошняком болото, слева оно же, а вот справа вроде лес нормальный виднеется, но темно, извини, командир, может, и ошибаюсь, с утра пробегусь, отдыхай, завтра видно будет. Лапника нарезали на всех, ложимся прямо тут, возле костра, дежурим по двое, по два часа, нас 9, я посижу первый, в одиночку, все, отбой. Раздав указания, встал и, взяв автомат, поднялся из оврага. Мои 2 часа пролетели на удивление быстро, даже задуматься не успел. Сменил меня сержант и еще один боец, Паша Кустарев, тоже, как и Яхненко, выделявшийся среди нас своими габаритами. Мне предложили идти спать до утра, но просто спать я на самом деле не собирался. Включив свое уникальное читерское или бонусное, это как посмотреть, зрение, пошел вперед в сторону болота, но забирая правее, туда, где малый лес видел. Шел осторожно, хотя видел в темноте хорошо. Через час блужданий я наткнулся на танк. Спустя еще пару минут я понял, как он тут оказался. Осмотрев КВ, тот внешне был целым, догадался, что его загнали сюда специально, надеясь утопить в болоте, да только не дотянули, ходовку, видно, заклинило. «Ну что, товарищ старшина, я прогуляюсь, посмотрю», задал мне утром вопрос малый. «Не нужно». Видя непонимающий взгляд Лёшки, пояснил, сам ночью гулял, и, ну, я ж говорил, что выход близко, справа, да, до дороги 2 километра, может чуть больше, ездит по ней много, только пока наблюдал, 2 колонны прошли, небольшие, правда, и обе в тыл, раненых увозит, спросил Черный, возможно, машины явно не пустые, тяжело шли, да и дорога, направление одно, собирались недолго, только оружие почистили. Решили двигаться пока лесом, оставляя болото слева, но не углубляясь далеко. Цель и смысл всех наших блужданий, любой урон врагу, любой. Старшой, слева пулемет, не могу достать. Крик бурята отвлек меня от попытки достать офицера. Мы уже час ведем бой с ротой фрицев и, похоже, даже начинаем выигрывать. Готов, заключил Черный. Он лежал рядом со мной и внимательно отслеживал все, что происходило возле дороги. Столкнулись мы с фрицами почти лоб в лоб. Шли себе по лесу вдоль дороги несколько часов, машины проезжали только в немецкий тыл, ну мы и расслабились немного. Когда замыкающий подал сигнал тревоги, даже не сразу сообразили, что произошло. Плохо, что фрицы были с передовым дозором, поэтому не получилось их зажать в самом начале боя. Первыми двигались 2 мотоцикла, за ними БТР, а дальше грузовики. Байкеров мы с бурятом сняли мигом, в 2-то снайперки, а вот дальше. БТР так стегал, что казалось, весь лес побреет, а позади него уже спешивалась пехота. Повезло нам только в том, что все-таки это была рота, а не батальон. Хотя как повезло, мало их, но зато это эсэсовцы. Что они тут делают, узнаем, если удастся кого захватить, но пока фрицы действуют грамотно. Наше преимущество оказалось именно в том, что нас было мало, зато оружия хватало. Два пулемета, три автомата и две снайперские винтовки могут сделать очень много. Еще два наших бойца занимались только снаряжением магазинов и помогали пулеметчикам. Казалось бы, у фрицев тоже хватало автоматического оружия, да только мои читы забывать нельзя. Наши пулеметчики причесали машины так, что фрицы вынуждены были укрыться, а мы с бурятом занялись отстрелом. Раздражало одно – перезарядка. Винтовку быстро не снарядишь, как ни старайся, но все-таки половину мы точно уже положили. БТР давно горит, как и два грузовика. Жаль, ближе пока не подойти, а то бы гранатами еще добавили. Но и так неплохо. Расстояние вполне позволяет действовать спокойно. Вон до немецкого пулеметчика метров 300, спокойно снял. Но и офицера упускать нельзя, он там рулит и пытается хоть как-то заставить солдат идти вперед. И ведь не безрезультатно. Толь, передай Сереге, что человек 10 в лес вошли у поворота, пусть их встречает. Яхненко у нас ближе всех к фрицам, просто автоматы на дальности больше 50 метров неэффективны. Это мы немного оторвались, разорвав дистанцию. Черный метнулся ужом в сторону немцев, а спустя пару минут выстрелы захлопали уже среди деревьев. Справимся, думаю, получится. Не получилось. Нет, нас не разбили в хлам, просто мы, как последние болваны, забыли, что у фрицев сзади колонн обычно едет еще мотоцикл, а то и два. Видимо, пока солдаты завязали с нами бой, кто-то дернул назад и привел подмогу. Черт возьми, как же не вовремя-то. Там уж и фрицев-то оставалось с гулькин нос, а тут сразу два БТРа, а спустя минут 10 после них еще и танк подоспел. Вот и пришлось, поставив дым немецкими же гранатами, резво уходить к болотам. Нам их не пройти и не обойти, но туда по крайней мере немецкая техника не пройдет, а уж пеших мы там положим. Ранены были трое из наших бойцов, что находились вплотную к фрицам. Самое обидное, что один из них в ногу, пришлось нести, а это здорово снижало скорость. Яхненко, кабан такой, взвалил раненого на плечи и пер как танк, только ветки на земле трещали, но все равно скорость была низкой. Сержант, оставь мне малого, а остальных уводи, мы догоним. Игорь, это приказ, бегом, твою мать. Выругался я сквозь зубы. Лешка уже был рядом и протянул мне пулемет. Согласно кивнув, отдал черному винтовку, а взамен забрал все гранаты. Мало осталось, у меня пяток да у малого три штуки. Растяжки начали ставить прямо тут, благо хоть немного, но мы оторвались. Немцы, нарвавшись на две штуки, поставленные еще у дороги Яхненко, не спешили нас догонять, но идут, слышно уже. Товарищ старшина, я закончил, шепнул мне малый на ухо. Тьфу ты, чуть гранату не выпустил из рук, никак не привыкну к его бесшумному появлению. Леш, ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь, хоть веткой бы пошевелил, что ли? Нельзя, товарищ старшина, враги близко, всерьез ответил парнишка. Какой же он молодчага, аж завидки берут. Видно, выродились мы в 21 веке, нет там таких мальчишек, наверное, все в этой войне долбаной сгорели. У меня еще одна, и отходим, наблюдай пока, надо еще фрицев на растяжке вывести, а то толку от них, конечно. Рванули не все, да что там говорить, всего три сработали, но нам и этого, как оказалось, хватило. Немцы просто не решились идти дальше. Потеряв на гранатах четверых, да и раненые были, я видел, враги открыли беспорядочную стрельбу во все стороны, кроме своего тыла, а я ждал их именно там. Лёшка завлекал фрицев на растяжке и уходил к нашим, я же остался. Просто решил, что вряд ли в меня попадет бомба в этом лесу, а уж от пулевых ранений наверняка оправлюсь. Залег я удачно, фрицы, немного посовещавшись, пошли назад. Их оставалось человек 20, когда они вошли в сектор огня. Молотя короткими очередями, банка у меня была с собой всего одна, я аккуратно отстреливал фашистов одного за другим, не давая им отходить. Эсэсманы поплыли. Путь назад к дороге им преградил я с пулеметом, в стороны им разбегаться было некогда, да и простреливал я все, а уж туда, где, по их мнению, стоят мины, они вообще не пойдут. В итоге всех я, конечно, не убил. Человек 6, вполне с виду целых, убегали в сторону дороги по одной причине. У меня кончились патроны, а стрелять из пистолета в лесу, когда до противника метров 50, не смешно. С сожалением сплюнув и оставив пулемет на месте, двинул следом за ними, только делая крюк. Хотелось посмотреть, сколько их там вообще осталось, может, танк ушел куда-нибудь. Танк был на месте. Более того, появились еще пара грузовиков с пехотой, но в лес пока не лезли, а жаль. Дело в том, что последние как раз обычные пехотинцы вермахта, на мне такая же форма, вполне смог бы подойти ближе. Вот только стоит ли. Пронаблюдав с десяток минут, так и не дождался, когда враги полезут в лес, решил догонять своих. Какое-то странное болото, да и наших что-то нигде не видно. Я уже давно дошел до того места, где начиналась топь, однако ни моих бойцов, ни даже следов не вижу. Да еще и пойдя кромкой болота, я вдруг обнаружил, что оно вроде кончилось. Недоумевая, я пытался сориентироваться, медленно пробираясь вперед, когда под ногами вновь зачавкало. Черт, так там, наверное, можно уйти глубже в лес, а то и вообще обойти эти болота. Та полоска нормальной сухой земли, видимо, разделяла болото на две части. Вернувшись на несколько шагов назад, я двинул по ней, оказавшись между двух торфяников. Впереди виднелись сухие и редкие деревца, наверняка там открытое место, но самолеты вроде пока не летают, да и темнеет уже, вряд ли появится. Своих парней я нашел спустя час. Нашел по стонам раненого. На удивление, стонал раненый в руку, а не тот, что был с тяжелым ранением ноги. К сожалению, тот уже отмучился, рана оказалась серьезней, чем мы подумали, у парня артерию перебило, причем осколком. Кровище вокруг было немерено, немцы, если пойдут все же на болото, обязательно найдут место нашей остановки. Бойца уже похоронили, копать не стали, опустили в болото, а на одном из деревьев закрепили пилотку. Яхненко еще на стволе фамилию бойца записал, это я подсказал. Знаю, что зря, но вдруг, кто-то когда-то наткнется на эту надпись, и о бойце узнают. Это на случай, если мы сами не вернемся. Ну что, старшой, так и будем здесь по лесам прыгать? Вот же неугомонный сержант. Толя, ты чего от меня хочешь? Командир ты, тебя назначили, только вот я не вижу смысла в наших наскоках. Вернулись бы к своим, там все как-то понятнее. Эки ты непонятливый, сержант Черный. Ты на карте отмечаешь наши наскоки. Конечно, еще и записываю все, что сделали. Важно, ответил мне сержант. Не в обиду, Толя, но почему ты сам не догадался о моих действиях, а? Я подмигнул, а сержант торопливо вытащил карту из-за пазухи. Ничего не понимаю, ходим кругами. Круг, это для того, чтобы нас обнаружить было сложнее, а вообще ты не заметил, что мы пересекли уже 4 дороги, по которым ведется снабжение противника. 2 железки и 2 автомобильные, сколько мостов на карте? 4. Твою мать, не надо маму трогать, дошло. Так точно, командир, ой, осекся сержант. Ничего, все нормально. А хотел я всего лишь отметиться на всех путях немецких войск, для того чтобы на нас отвлеклись всерьез, сняв или с фронта, или новобранцев для нашего уничтожения. Ведь это все поможет нашим, там, на фронте. И куда дальше? Карты новые нужны, эти уже устарели, заметил. На них нет обозначения, что эта лесная дорога используется. Вот и я об этом. Но все-таки идея вот какая. Рассказав о своих замыслах сержанту, вместе начали думать о будущем. Так-то я его понимал, вожу их по лесам, а задачи не ставлю, неизвестность пугает. Сейчас мы двигались на один из складов, что были заложены нашими еще до войны. Пока бродили по лесам, мы приблизились достаточно, чтобы навестить его. Об этом складе я в свое время узнал от Васина, но добраться тогда не мог, далеко было, а вот теперь. Эх, теперь я надеюсь лишь на то, что там нет немцев, уж слишком лакомый кусок. Там, по сведениям Васина, оружие и боеприпасов на целый полк, мины, взрывчатка, ну и продовольствие, конечно. Если возьмем склад, устроим немчурету такой тарарам, точно займутся нашей поимкой. Думаешь, не нашли? Мы уже час как кружим на месте, где должен располагаться склад. А как его найти? Вот ты сам на него смотришь, но ведь и не понимаешь, что это склад. Я наконец-то увидел то, о чем мне рассказал Васин. Да я вообще не понимаю, как он должен выглядеть. Сержант растерянно мотал головой. «Смотри туда», — я указал пальцем на неприметный холм, что возвышался над землей на пару метров. «Ну, холмик какой-то, таких тут». Сержант обвел рукой округу. «Тут и правда кругом овраги до возвышенности. Камень огромный, видишь, мхом уже зарос давно». «Ну, протянул черный и вдруг крякнул. Твою мать, за ним вход, что ли? Ну как?» А вопрос его был закономерным. «Дело в том, что Васин мне рассказал, как был замаскирован склад, сам бы в жизни не догадался. Позади холма, метрах в 10, течет ручей, и те, кто устраивал здесь захоронку, искусственно пустили воду вокруг холма, типа болото сделали. Глубина там по колено, не больше, но вот со стороны и не понять сразу, особенно если вообще не догадываешься о том, что здесь что-то есть.